Глава 43. Мрак. Гай снова был в загородном доме своей семьи. Он осмотрелся вокруг. Стены были в черной крови, как и ступени лестницы. Наверху раздался громкий крик. Реванс обернулся, а после бросился по ступеням наверх. Крик шел из детской комнаты сестры. Гайнер зашел внутрь, но никого не увидел. Спальня Элриэль была чистой и светлой. Никакой крови. Он снова взглядом прошелся по ней. Все было на своих местах, как всегда. Реванс медленно подошел к окну. «Здравствуй, Гай!» — послышался женский голос за его спиной. Мужчина не поверил своим ушам, потому обернулся и увидел Сирину. Она была в той же одежде, что и в ту проклятую им ночь. Черные волосы девушки были собраны в тугую косу. В районе сердца красовалось кровавое пятно, которое продолжало расти с каждой секундой. «Сирина!» — шумно выдохнул белоголовый, смотря на нее большими от удивления глазами. Метка на ее голове сияла серебряным светом. «Пророчество старого короля сбывается», — молвила она, слегка наклоня голову на бок. «Ты мертва!» — словно не слушая ее, сказал он, помотав головой из стороны в сторону. «Это все сон!» «Пускай так», — шумно выдохнула молодая прорицательница. «Но это никак не влияет на то, что происходит в реальности». Девушка казалась бледной, напоминая мертвеца. Она и была им, ведь умерла в ту ночь от руки одного из убийц, защищая его. Сирина знала, на что шла. Прошло несколько минут, но прорицательница продолжала смотреть лишь на него одного. И в ее глазах он видел весь смысл своей жизни. Реванс все еще любил девушку и жутко скучал. Возможно, такие сны были ему подарком судьбы. Месяц назад она обещала всегда быть рядом с ним и, даже будучи мертвой, держала свои обещания. Гайнер сократил между ними расстояние, преодолевая шок, и коснулся женской руки. Девушка была холодной, ее кожа белой, как мрамор, губы синими. Сирина опустила взгляд на их руки, сплетенные в замок, а после вновь посмотрела на белоголового мужчину, на своего возлюбленного. «Она действительно моя сестра». Вопрос был тихим, но Гай знал, что Сирина точно ответит ему. Девушка аккуратно коснулась его щеки второй рукой и нежно провела ладонью до мужских губ. Она любила его так сильно, что отдала свою жизнь. Реванс помнил это каждую секунду и ненавидел судьбу, как и богов. Сирина мягко улыбнулась, а после прошептала. «Да». Одно слово, а столько новых мыслей появилось в голове друга короля. Лишь ее подтверждение развеяло все его дурные мысли, и теперь Гай сам был уверен в своем родстве с Даниэлой Гивенс. Все сомнения исчезли благодаря той, которую у него отобрала смерть. «Но почему она?» «Элла была маленькой», — перебила его Сирина, гладя по щеке. Она сама долго сомневалась в этом, однако некоторые воспоминания приходят к ней во снах, как я к тебе. «Ты не сон», — возразил Реванс, крепко держа ее за руку. «Я и нереальность, Гай», — мягко улыбнулась прорицательница. «Я всего лишь твое видение, желание сердца, не более». Ее взгляд и улыбка дарили блаженство и умиротворение. Однако осознание того, что все это было лишь его желанием увидеть девушку, приносило Ревансу боль, мучения и страдания. «Я скучаю». «Я тоже, но тебе пора просыпаться. Уже утро», — сказала темноволосая девушка, и Реванс открыл глаза. Он снова был во дворце Ричарда. 2 месяца Гайнер не собирался возвращаться в эти стены и коридоры, и вот он снова здесь. Ночь была бы кромешной, если б не молочная луна, которая ярко озаряла небо. Ее свет скользил по его волосам, которые он остриг. Гайнер помнил, как любила его шелковистые волосы мать, и, наверное, только ради нее отращивал их. Но теперь Реванс окончательно принял ее смерть, как и отца, и Сирины. Все они были мертвы, кроме его родной младшей сестры. Элариэль Реванс жила другой жизнью, и не первый год. Она давно перестала быть той, кем родилась. Гай был в этом уверен, ведь не мог даже представить, что сама королева убийц была когда-то невинной девочкой до 6 лет. Гивенс сама не помнила уже, каково это — быть невинной. Всю жизнь ее сопровождали трупы и кровь, смерти и козни других людей. У нее был месяц, чтобы вернуться в Орфей и закончить то, что она должна была сделать давным-давно, а именно убить молодого короля Ричарда. Марджери умрет, Элла исполнит пророчество, но это будет позже. А сейчас ей нужно было найти 10 должников Орлона и заставить их молчать навсегда. Дэнни и Бес вышли из дома Кори через черный вход и сразу пошли в сторону мрака. Оба убийцы кутались в черные плащи с большими капюшонами. Их лица полностью скрывали маски и ткани, оставляя открытыми лишь глаза. 2 ножа были спрятаны в сапогах у Даниэллы возле щиколоток, и 1 меч висел на поясе. У Бестала же острые ножи были прикреплены к бедрам, а за спиной красовались 2 клинка. Заведение с названием «Мрак» оказалось совсем другим, не таким, каким представлял его черноволосый убийца. Сначала они зашли в небольшое, старое на вид здание, в котором было несколько коридоров, и все они ввели в подполье. Тут царил смех и грех. Народу было много, а в воздухе повсюду витал запах дешевого алкоголя и похоти. Гивенс не отходила от Ганса ни на шаг. Они вместе пролезли сквозь толпу к металлическому столу, где принимали ставки. Бес пару раз заметил, что его хотели обокрасть, потому сразу дал понять мелким воришкам, кто он, пригрозив мечами. За столом сидело 2 мужчин, а напротив них стояло еще около 10 человек в очереди. Гивенс медленно прошлась по ним взглядом, остановившись в паре шагов от них. «Тот мужчина, который принимает ставки», — прошептала Дэнни на ухо Бесталу, — «один из тех, кто нам нужен. Его зовут Бэлиш Айр». Ганс сразу отметил, что у их цели была густая борода и родинка над правой бровью. Мужчина что-то активно записывал на бумагу, а 2-й незнакомец рядом с ним забирал деньги, которые люди ставили на что-то или на кого-то. Ганс и Гивенс встали в очередь. Бестал был наготове в любом случае, поэтому он постоянно осматривался. Даниэла же, наоборот, хотела поскорее разобраться с заданием Орлона. Через 15 минут подошла их очередь. Недолго думая, Дэнни протянула мужчине с бородой несколько золотых, которые тот сразу взял. Бэлиш Айр, собираясь отдать монеты человеку слева от себя, поднял на девушку глаза со словами: «На что ставить будете?» Даниэла Гивенс в ответ подарила ему оскал, который он не мог увидеть из-за повязки на ее лице. 2-й мужчина рядом с Айром тоже обратил на нее внимание, как и на сопровождающего Эллы. «Мы пришли забрать свое», — произнес Ганс, вставая рядом с подругой. Гивенс насладилась растерянным взглядом Айра, который все еще продолжал в руках держать золотые монеты. «Простите», — пробормотал Бэлиш, — «о чем вы?» «Ты задолжал нашему главе, Айр», — холодно молвила убийца королей. «Теперь твоя жизнь в наших руках». «Нет», — шумно выдохнул побледневший мужчина, — «я все отдам, весь долг, Орлон будет доволен». «Он уже в гневе», — невесело заметил бес, — «и ждет твоей платы. Денег у тебя нет, а значит, твоя жизнь вполне сойдет, чтобы погасить все долги». «Нет, прошу!» — взмолился Беллиш, осознав, зачем пришли эти убийцы. «Я могу продать информацию, которая заинтересует главу гильдии!» «Его интересуют деньги, а не слова», — презрительно фыркнул Ганс. «Я знаю, где найти Генриха и Шалли Раймонца!» — попытался бородатый должник купить свою жизнь за счет других. «Мы тоже знаем», — прошипела Дэнни, смотря на мужчину, которого стала потряхивать. «Я все отдам! Дайте мне день!» «У тебя есть 3 часа, которые мы как раз проведем здесь. Если не найдешь нужную сумму, мы вновь придем к тебе», — усмехнулась Гивенс, скрещивая руки на груди. «Ты знал, на что шел, когда занимал у нашего главы». «Я все отдам, честно! Через 3 часа весь долг будет возвращен!» Бес посмотрел на девушку, которая молча глазами прожигала Беллиша. Он не знал, о чем она думает. Гивенс дала ему 3 часа, учитывая, что долг был немаленький. Даниэлла, ничего не говоря, развернулась и пошла в сторону боев. Бестал последний раз наградил своим взглядом Беллиша Айра и направился вслед за Белоголовой. 3 часа слишком мало, чтобы вернуть весь его долг», — сказал Ганс, поравнявшись рядом с дочерью Орлона. «Его проблемы. Я хочу поскорее расправиться со всеми должниками и...» «Вернуться в столицу», — перебил подругу бес. «Вернуться в дом Кори для начала», — усмехнулась наследница Гивенса. «Мы только пришли, Элла». «Я знаю, бес». Девушка остановилась возле арены, вокруг которой стояла толпа и громко кричала, поддерживала тех, кто дрался в центре. Ганс проследил за взглядом подруги, который остановился на мужчине примерно их возраста. «Только не говори, что ты хочешь выйти на бой!» — воскликнул черноволосый. «Я? Нет!» — в голосе девушки прозвучала веселая нотка. «А ты пойдешь!» Ее взгляд, которым она наградила друга, был уверенным и проницательным. «Что?» Гивенс насладилась удивлением Ганса и только после этого сказала. «Арсе Лоиц будет следующим участником. Конечно, я могу сама его избить до полусмерти, но лучше понаблюдаю со стороны». «С чего ты взяла, что он здесь?» «Потому что я вижу его, в отличие от тебя». Девушка указала рукой на худощавого паренька с серым хвостом на затылке, одежда которого заставляла желать лучшего. «И сегодня днем я его навещала по пути в дом Кори, потому он сейчас здесь. Хочет вернуть долг, но, увы...» — с наигранной грустью произнесла дочь Орлона. «Его время вышло». «Я тебя понял», — кивнул головой бес, потом сразу нашел глазами человека, который распределял на бои. Говорить что-то против Дэнни было бессмысленно. У нее в голове всегда был план, о котором Ганс мог только догадываться. Ее мысли тоже всегда оставались для него загадкой. Молодой убийца оставил свои мечи подруге на хранение, а потом направился к распорядителю. «На арену выходит Арсе Лоиц!» — громко объявил мужчина, указывая рукой на сероволосого человека. «А противником буду я!» Перебил его Бестал, выходя в самый центр. Распорядитель хмуро посмотрел на него, ведь собирался назвать совсем другого человека. Бес достал из-под плаща 10 золотых и отдал мужчине. «Как звать?» «Бес», — коротко представился черноволосый, снимая плащ и бросая его на холодный бетон. Арсе Лоиц вздрогнул, когда понял, кто стоял перед ним. О Бестале Гансе тоже ходили слухи, правда, не такие жуткие, как о Дэнни. Никому в мире не хотелось связываться с верным псом королевы-убийц, как и с ней самой. Лойцу захотелось бежать, потому он начал искать пути отхода, как вдруг словил на себе еще один взгляд. Сероволосый парень быстро сообразил, что к чему. Бестал Ганс даже снял маску с лица, чтобы Лоиц видел глаза своей смерти. «Бой на кулаках!» — предупредил распорядитель, который сразу после отошел в сторону. Толпа вокруг них закричала, требуя зрелища. Арсе еще раз посмотрел в сторону девушки, вспоминая их сегодняшнюю встречу. Она была короче минуты, но Лоиц понял, зачем убийца приходила к нему, и не ошибся в этом. «Я все верну!» — только и успел пробормотать Сероволосый, как тут же получил удар в скулу. Бес улыбнулся, крепче сжимая кулаки. Толпа вокруг громче закричала. Арсе почувствовал боль и жар, но крови не было. Пока еще. Лоиц воспользовался минутой, которую ему дал Ганс, и встал в более удобную позу. Бестал замахнулся вновь, но Арсе успел увернуться. Черноволосый убийца играл с ним, словно танцуя по кругу. Зрители хлопали в ладоши и что-то кричали, получая удовольствие от их боя. Кто-то делал ставки на то, что выиграет бес, другие — на то, что у Арсе Лоица не останется зубов. Но лишь одна Дэнни знала — Ганс убьет его одним движением, когда ему надоест играть. Сероволосый с ревом бросился в атаку, но все было тщетно. Конечно, он не мог сравниться с прирожденным убийцей, особенно с одним из лучших на континенте Карит. Ганс развлекался, иногда нанося удары своему противнику в плечи, бока и живот. Арсе тяжело дышал, а его мысли крутились лишь вокруг убийц, которые пришли за ним сегодня. Ганс спокойно нападал и легко уклонялся от жалких попыток Лоица. Даниэла со скукой наблюдала за ними, пока ее взгляд не привлек один мужчина, что тащил за собой за руку женщину. Она не была похожа ни на одну из куртизанок, которые здесь крутились вокруг мужчин. Незнакомая женщина что-то кричала, пытаясь вырваться на свободу. Гивенс последний раз посмотрела на жертву беса, а потом направилась в сторону мужчины с женщиной. Дэнни была права, когда подумала, что тот представитель мужского пола тащил женщину в одну из комнат для плотских утех. Если их, конечно, можно было так назвать. Они были маленького размера и вместо дверей имели обычные старые занавески. За одной такой незнакомец скрылся со своей добычей, а через минуту и Дэнни присоединилась к ним. «Тварь!» — зарычал человек на женщину, которая умудрилась его поцарапать, и зарядил ей смачную пощечину как раз тогда, когда Гивенс оказалась с ними в одной маленькой комнатушке, где была старая скрипевшая кровать на пружинах и сломанный стол. «Отпусти ее!» — приказала Гивенс. Мужчина переключил все свое внимание на нее, но не отпустил свою жертву. «Пошла вон!» Я сказала отпустить ее. «Кто ты такая?» «Твоя смерть», — холодно бросила Элла, и в два шага оказалась рядом с ним, а после легким движением руки перерезала ему горло своим клинком. Кровь незнакомца окрасила ее меч, немного обувь и край платья женщины, которая шоком и не дыша смотрела на Гивенс. «Не убивай меня, умоляю!» — прошептала напуганная женщина. «Я спасла тебя, дура!» Дэнни убрала меч и протянула руку в перчатке женщине. Незнакомка приняла помощь и встала на ноги. «Как твое имя?» Вопрос женщины был тихим, но довольно четким. Она смотрела на свою спасительницу, даже не догадываясь об истинной сущности убийцы. «Тебе лучше не знать», — отрезала белоголовая. «Кто-нибудь еще знал, что этот мужлан был с тобой?» «Нет, он был здесь один. Я разносила напитки и отказала ему в его предложении. Тогда он применил силу». «Уходи из мрака и никогда здесь не появляйся. Найди себе нормальную работу и помни, что в этом месте царствует лишь мрак». «Спасибо», — поблагодарила Эллу женщина и первой покинула эту вонючую комнату. Стоило Дэнни только подойти к занавеске, чтобы выйти вслед за незнакомкой, как тут же сюда вошли еще трое мужчин. От них несло выпивкой и потом. Все они выглядели ужасно, словно совсем не смотрели за собой. Их улыбки напоминали девушке жалкую пародию. Они сразу обратили внимание на труп позади нее. «Ты убила человека!» Голос был хриплым, но громким. «С чего вы взяли?» — сдерживая смех, спросила Гивенс. Она следила за каждым их движением, за каждым их шагом. «Ты убийца, как и твой дружок на ринге!» — сказал тот, что был справа. В его глазах была злоба и ненависть. «А вы кто?» «Хочешь знать, с кем проведешь время?» Далее последовал мужской смех. Девушка видела на их лицах предвкушение удовлетворения. «Хочу знать имена тех, кого убью. Грег Тайренс, Эри Уайт и...» «Вециус-младший», — закончила белоголовая убийца, понимая, что ей несказанно повезло. Все трое были должниками Орлона. Отец дал досье на каждого из них. Даниэла не один раз читала бумаги, в отличие от Бестала, который продолжал сражаться на арене. Он видел, как Элла ушла. Арсел Лойдс тоже, и потому пропустил удар от Ганса. Бесу надоело играть в детскую драку. Он сделал глубокий вдох, улыбнулся противнику и набросился на него, словно лев на свою добычу. Повалив паренька на землю и сев сверху, бес стал превращать некогда бледное лицо в кровавое месиво. Арсел Лойдс почти не дышал, его голова трещала по швам, а тело ужасно болело. В ушах стоял гул зрителей, перемешанный с каким-то писком. «Твой долг уплачен», — прошептал Лойдсу на ухо Ганс, а после резко свернул голову Арсе. Люди вокруг одобрительно закричали, смакуя этот бой, в котором бес был победителем. Черноволосый мужчина поднялся с тела и нашел свой плащ, который лежал в двух шагах от него. Он надел его обратно, а потом скрылся в толпе, не обращая внимания на распорядителя. Убийца хотел найти свою подругу, но ее нигде не было. Бестал Ганс обошел весь мрак два раза, но нигде не нашел Даниэлу Гивенс. Он остановился в самом центре помещения, не понимая, куда могла деться подруга с его мечами. Конечно, бес имел при себе еще и ножи, но при стычке они сильно ему не помогут. Неожиданно справа от него возникла девушка, по внешнему виду которой было понятно, что она куртизанка. Ее грудь буквально вываливалась из глубокого выреза декольте платья серого цвета. «Ты такой напряженный!» — проворковала она, строя глазки. «Хочешь, помогу расслабиться?» Не дожидаясь его ответа, темноволосая девушка с глубоким декольте потянула его в сторону комнат для плотских утех. Ганс знал, что в таком месте соглашаться на подобное означало стать обворованным в самом хорошем случае, в худшем — быть убитым. «Ты запомнишь этот момент надолго, я обещаю», — продолжила завлекать его куртизанка. «Отвали!» — бросил ей Бестал и получил недовольный взгляд. «Я не нуждаюсь в твоих услугах». «Как хочешь». Наигранно пожала плечами девушка и скрылась из его виду, однако взгляд Ганса упал на одну из комнат для утех. На миг ему показалось, что там мелькнули знакомые белые локоны и сверкнула сталь. Черноволосый молодой человек сразу направился туда и был удивлен, увидев там Гивенс, вокруг которой было три трупа. Возле шеи четвертого незнакомца она держала нож. Ее лицо все еще скрывала маска, но бес сразу отметил, что белоголовая девушка тяжело дышала. Мужчина, возле горла которого был меч беса, изо всех сил пытался убрать от себя сталь. Его лицо было в ссадинах и синяках, которые, скорее всего, он получил от Гивенс во время их стычки. Дэнни сразу заметила друга, который ворвался в эту комнатушку. В его глазах она прочитала переживания, потому усмехнулась и легким движением руки перерезала мужчине горло. 4 трупа за вечер», — пробормотала она, поднимая с грязного пола еще один меч Ганса. «Неплохо». 5, — поправил ее Ганс, подходя ближе. «Итого еще 6 человек из списка. Отличная работа, друг». Бестал, наконец, забрал свои мечи и убрал их за спину. «Последний изрядно меня потрепал», — прошипела Дэнни, надевая капюшон, чтобы скрыть цвет волос. «Уходим отсюда». «А как же Бэлиш Айр?» Вопрос был ожидаемым. «Он уже мертв». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Ганс. «Я его отравила», — пожала плечами Дэнни, посмотрев другу в глаза. «Пока мы стояли в очереди, я успела нанести яд на...» «Золотые монеты», — закончил вместо подруги он, удивляясь ее находчивости. «Именно. Вот только я была в перчатках, а он нет». «Ты дала ему несколько часов, чтобы яд начал действовать», — продолжил он, понимая ход мыслей подруги. «Сначала у него появился зуд на ладонях. После он наверняка касался лица, когда начал чихать. Думаю, 2 часа уже прошло, а это значит, зуд усилился, и совсем скоро...» «Кожа начнет гореть, а после буквально разрываться. Эту боль он не сможет терпеть, как и зуд». «Да», — согласилась дочь Орлона, — «но и сделать против ничего не сможет. Не думаю, что у него есть противоядие. Еще через час у Бэлиша появится желание умереть, а потом его сердце остановится». «Яд горлодера», — шумно выдохнул потрясенный Ганс. «Ну ты и монстр, Элла». «Я королева убийц, а Бэлиш Айр, полный идиот, подписал себе смертный приговор по своей дури». Больше ничего не говоря, девушка первая покинула комнату для утех, в которой было противно находиться. Ганс последовал за ней, и только когда они подошли к выходу, до их ушей донесся крик. По всей видимости, кто-то нашел 4 мужских трупа в крови.